жертвы, которыми мы, как просители, обязаны вас почтить, будут принесены вам позднее. Я за это ручаюсь, они за нами. А сейчас время не терпит. Я начну суд над этим домом, ибо это мой дом, и начну его так». Сказав это с поднятыми руками, он уселся удобнее, оперся на локоть и, поглаживая маленькой рукой подлокотник, продолжал. «Невзирая на прочные заслоны, которыми этот дом отгородился от зла, несмотря на непроницаемость его отворотных изречений и добрых правил, беда ухитрилась проникнуть в него и на время разрушить прекрасные чары мира и нежной бережности, во власти которых он находился. Этот случай следует назвать очень печальным и даже ужасным, тем более, что такая беда дала себе знать как раз в тот день, когда милость и любовь фараона соблаговолили украсить меня великолепным званием единственного друга, и когда, следовательно, я должен был бы видеть сплошную учтивость и благотворное доброжелательство, но никак не ужас пошатнувшегося порядка. Ну что ж, давно уже проникшая сквозь преграду беда тайно подтачивала прекрасный уклад дома, чтобы он рухнул, и сбылась угроза древних писаний, что богатые станут бедными, бедные богатыми, а храмы придут в запустение. Давно уже, повторяю, украдкой вгрызалась в устои моего дома зло, скрытое от большинства, но не укрывшееся от глаз господина, который дому одновременно и мать, и отец. Ибо взгляд его подобен лучу, что оплодотворяет корову, а дыхание его слова подобно ветру, что в знак божественной своей плодовитости переносит пыльцу от дерева к дереву. И так, как всякое становление и процветание вытекает из зло на его присутствие, как мед из сотов, из-под его надзора не выходит ничто и даже то, чего большинство не видит, перед его взглядом, как на ладони. Запомните это по случаю сегодняшней задачи, ибо мне отлично известна сопутствующая моему имени молва, будто я не знаю никаких дел на свете, кроме как есть и пить. Но это вздорная болтовня. Я все знаю, так и запомните. И если эта незадача, над которой я сейчас вершу суд, заново усилит ваш страх перед господином и его всевидящим оком, то о ней можно будет сказать, что при всей своей прискорбности она имела и свою хорошую сторону. Он поднес к носу малахитовый пузырек с благовониями, которые носил поверх воротника на цепочке, и, освежившись, продолжил. «Итак, мне были известны пути, которыми следовало проникшее в этот дом зло, но не укрылись от меня и пути тех, кто поощрял его с надменным коварством, прокладывая ему путь из зависти и ненависти, и не только поощрял, но даже предательски открыл ему лазейку, чтобы оно пробралось в дом через заслон добрых правил. Эти предатели стоят перед моим креслом в карличьем облике моего бывшего смотрителя ларей и нарядов и неминуемого Дуду. Он сам вынужден был признаться мне во всех кознях, которыми он впустил в дом это жадное зло и прокладывал ему путь. Вынесем же ему приговор. Я не стану наказывать его лишением силы, которую солнечному владыке заблагорассудило соединить с его ублюдочной внешностью. Ее я не хочу тронуть. Пусть этому изменнику отрежут язык. Пол языка, — поправился он, брезгливо отмахиваясь, так как Дуду жалобно завопил. Но поскольку, — прибавил он, — я привык, чтобы мои наряды и драгоценные камни находились на попечении карлика, а мои привычки ведь не должны страдать из-за этого недоразумения, то я назначаю писцом одеждой другого карлика. Зенг Уэн Нафре Нетерухот Пэм Пер Амуна. Пусть он отныне смотрит за моими ларями. Маленький боголюб, заплаканным из-за Иосифа красным, как киноваль носиком, на сморщенном личике, подпрыгнул в знак радости. Но вот госпожа повернула голову к высокому креслу и прошептала сквозь зубы. «Что это за приговоры, супруг мой? Они же затрагивают дело только с самого краю и совершенно несущественны. Что можно подумать о твоем правосудии, и как мне подняться с этого места, если ты судишь подобным образом?» «Терпение», — ответил он также тихо, наклонившись к ней с кресла. «Каждый получит по заслугам и расплатится за свою вину. Сиди спокойно. Скоро ты сможешь подняться».